плошки оказалось лишь 5 медяков. Слепой сказитель, возмущенный несправедливостью, разразился бранью. Какой-то парень, любитель скандалов, ему ответил слово за слово, и началась перепалка. Никто не хотел уступать, и дело кончилось потасовкой, во время которой медяки, что успел собрать слепец, раскатились по земле. Пошумев и посудачив, народ разошелся, но несколько человек подзуживали спорщиков продолжать драку. Скоро ушли и они. Слепец остался один. Лейцин, пожалев слепца, собрал рассыпавшиеся монеты и протянул их сказителю. «Да, чувства людей скудели. В мире ценят лишь деньги», — вздохнул Лейцин. «Кто вы?» — спросил слепец, забирая выручку. «Да вот хочу спросить кое о чем. Может быть, ты знаешь?» «Дам несколько десятков монет на выпивку, если ответишь как надо». «Что желаете узнать, почтенный?» В свое время в Цзиньчжоу жили некие Ли, владельцы красилин. «Ты знал их?» «А я и сам из этого рода. А кто вы? Как вас зовут?» «Меня кличут Лейцином. В нынешнем году мне исполнилось 70 лет». Слепец рассмеялся. «Надуть хотите слепого? Может, думаете, чем поживиться? Ха, только я не дитя. К тому же я постарше вас. Мне уже 76. Какой же вы Лейцин? Так звали моего прадеда по дядюшкиной линии». Слепец, несомненно, что-то знал, и Лейцин решил подойти с другого конца. «Нет, вы, уважаемый, я вовсе не собираюсь тебя обманывать, ведь поднебесной много ходит людей с одинаковой фамилией и именем. Я вот только хочу спросить, этот твой прадед, куда он делся?» «Долгая история», — задумался слепец. «Помнится, в 4-й год эры изначального правления Суйской государя Венди моему прадеду исполнилось 70 лет. В тот день решил он подняться на гору заоблачных врат, а потом спуститься в провал, где будто бы живут какие-то бессмертные. Ему принесли много-много веревок, и он полез в пропасть. Вы, может, думаете, все это враки? Как бы не так. В общем, погиб он. Весь наш род опирался на этого Лейцина и его богатство. А как он умер, дела пошли все хуже и хуже. А тут еще началась война, в которой погибли все родичи. Только я, горемыка, один в живых и остался. Нет у меня ни сынов, ни дочерей. Читаю свои сказы, этим и перебиваюсь. Значит, они решили, что я погиб? — подумал Лейцин и спросил. — Отчего же так быстро род пришел в упадок? И к тому же все погибли. Ведь с тех пор, как этот Лейцин спустился в пропасть, прошло не больше года. — Ай-яй, да вы, почтенные, никак грезите наяву, — вскричал слепец. — Нынче не 4-й год изначального правления, ведь сейчас правит династия Тан. Нынче у нас 5-й год эры вечного благоденствия государя нашего Гадзуна. Суйский Венди восседал на престоле 24 года, после чего передал его Янди, который находился на троне 14 лет. Когда трон захватил Юйвэй и Хуадзи, в Поднебесной началась великая смута. Танскому Тайцзу удалось завоевать всю Поднебесную, но он уступил место монарху Гаоцзу, а тот сидел на троне 9 лет, пока его не сменил Тайцзун, занимавший престол 23 года. Сейчас вот уже 5 лет правит сын Тайцзуна. Таким образом, получается, что с 4-го года изначального правления по нынешний день прошло уже 72 года, когда мой прадед Лейцин покинул наш мир. Мне было всего 5 лет, а сейчас 76. А вы говорите быстро. Я слышал, что в роду Ли было 5 или 6 тысяч человек. Как же случилось, что за 70 лет никого не осталось, кроме тебя? Разве вы ничего не знаете? А получилось все из-за того, что в нашем роду люди были толковые и умели добывать деньги, как говорится, голыми руками. Так вот, после смерти суйского Янди начался мятеж Ван Шичуна. Однажды он появился у нас в Цзиньчжоу. Мужчины из нашего рода были все как на подбор, ладные да крепкие. Он и забрал их в солдаты. Ван Шичуну, как известно, сильно не повезло. В нескольких сражениях он потерпел поражение и погубил всю свою армию. Вот так. Я бы тоже не выжил, если бы не был увечным. Только сейчас понял Ли Цин, что произошло. Все разом прояснилось, словно он протрезвел от хмельного дурмана. Сунув слепцу все свои деньги, монет 30 или 40, и не сказав больше ни слова, он повернулся и зашагал в город.